В отличие от самого Санни, тень не подавала никаких признаков боли. Ну, конечно же, надменному ублюдку было совершенно несвойственно нарушать приличия из-за такой мелочи, как быть пронзенным клинком кошмарного существа. Более того, он никогда бы не опустился так низко, чтобы показать слабость или дискомфорт перед своими подчиненными. А таковыми были все. Все в двух мирах, естественно, были его подчиненными. Этот парень. В этот момент надменная тень подняла одну ногу и ударила мерзость в живот, отчего та попятилась назад. Затем она исчезла, превратившись в черный силуэт на полу. Ее работа была уже закончена. Перепрыгнув через тело одного из убитых ученых, Санни пронесся по подземному убежищу и атаковал кошмарное существо, прежде чем оно успело восстановить равновесие. Грех утешения прошел сквозь мерзость, не встретив почти никакого сопротивления, а затем мерзкий мутант беззвучно рухнул на землю. Только тогда охранники успели поднять винтовки, и турели, установленные на потолке, ожили, качнувшись в сторону ликвидированной мерзости. Санни оказался быстрее их всех. «Вы убили пробудившегося монстра, костяной убийца». Но все же, стоя над мертвым существом, Санни нахмурился, и на его лице появилось мрачное выражение. Он пропустил это. Он отвлекся и перестал понимать, что происходит вокруг. Это было не похоже на него. Как это произошло? Он следил за профессором, даже когда сражался с пожирателем Мириад, но потом, в какой-то момент его внимание переключилось на что-то другое. Это из-за зова, из-за греха утешения, или просто накопившаяся усталость от того, что ему приходилось вести напряженные бои один за другим. Сочетание всех этих причин, как бы то ни было, Санни был недоволен собой. Боль, затаившаяся в его израненной душе, напоминала о его неудаче. Он убил испорченного демона, выиграл битву, но чуть не провалил свою миссию. Бесчисленное множество людей едва не погибло. Мрачно вздохнув, Санни отозвал нефритовый меч и шлем несокрушимой цепи, открыв бледное лицо и влажные от пота волосы. Затем он еще раз огляделся вокруг, подсчитывая погибших и наблюдая за испуганным выражением лиц тех, кто остался в живых. 6 жертв всего за несколько секунд. Все могло быть гораздо, гораздо хуже. Несмотря на это, его не покидало чувство ужаса от вида растерзанных трупов, лежащих на полу. Это была гнилая удача, что пробужденный монстр появился в результате неудачного первого кошмара. «М. Мастерсонлис, вы здесь!» — крикнул один из солдат, продолжая целиться в неподвижную тварь. Сан немедленно выдохнул и посмотрел на профессора Абеля, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Бет все еще прикрывала его, медленно осознавая, что угроза устранена. «Да, вы можете опустить винтовки. Она мертва». Он задержался на мгновение, а затем обратился к испуганной толпе гражданских. Кто-то провалил свой первый кошмар, но теперь все кончено. Битва наверху тоже закончилась. Мы победили. Теперь вы все в безопасности. Пока что. Конечно, он не произнес эту фразу вслух. Вместо этого Санни снова уставился на тела и стиснул зубы. Впервые победа была такой горькой. На самом деле, несмотря на то, что Санни убил одного из самых сильных врагов, он не чувствовал себя победителем. С каждым днем ситуация становилась все хуже и хуже. Неделя-две недели. Сколько еще людей погибнет, прежде чем Ариадна прибудет и заберет их всех? Стоя в луже крови и глядя на сотни испуганных мирных жителей с благодарностью и облегчением, Санни не находил ответа. Глава 888. Исчезновение. После очистки неожиданных врат все успокоилось в стенах Ло-49. В течение следующих нескольких дней Санни и его солдатам было не до отдыха, нужно было лишь сохранять бдительность и, самое главное, не спать. Эта задача оказалась для Санни на удивление трудной. Будучи вознесенным, он должен был без труда удерживать себя от сна в течение нескольких недель. Однако из-за повреждений, нанесенных его душе, он чувствовал слабость и странную вялость. Минуты и часы проходили с мучительной медлительностью, но душевная усталость не уменьшалась с течением времени. Наоборот, она только нарастала, усугубляемая коварным давлением зова. Конечно, душевные раны не были постоянными. Со временем они заживали естественным путем, и эта рана, в частности, была даже не самой страшной из тех, что Санни когда-либо получал. Надменная тень тоже была на пути к полному выздоровлению. Другие тени много суетились вокруг него, но высокомерный парень делал вид, что ему все равно, хотя втайне казалось, что ему нравится все это внимание. Не спать, не спать, не спать. На вершине стены, с которой открывался вид на темный океан, Санни прижался лбом к стене, а затем несколько раз легонько ударился об нее головой. Ах, как надоело! В исследовательском центре ему нечем было заняться, и это только усугубляло опасное чувство скуки. Они были отключены от сети, а это означало, что он не мог получить доступ к развлечениям или сообщениям от Рейн. Они не могли отправиться в царство снов, что делало утомительную изоляцию полноценной. Конечно, он мог погрузиться во всевозможные интересные начинания. Санни мог бы продолжить эксперименты с плетением, или вести увлекательную беседу с профессором Абилем, мог бы пойти и проверить, насколько улучшилось состояние Ластера и Ким после насыщения их ядер. Но все это требовало умственного напряжения, от которого он только сильнее уставал. А этот проклятый корабль не мог прибыть раньше. Пока он с негодованием размышлял о сложившейся ситуации, на стену поднялась одинокая фигура и подошла к нему. Это была Бет, которая, судя по всему, почему-то искала Санни. На ней была длинная куртка поверх обычного лабораторного халата. Он мрачно посмотрел на нее и спросил: «Что?» Она нахмурилась. «Что значит что? Разве я не могу тоже посмотреть на океан?» Санни на мгновение уставился на нее, затем отвернулся. «Милости прошу». Молодая женщина некоторое время молчала. После того, как минута или две прошли в молчании, она неловко сказала: «В общем, насчет того, что случилось в тот раз, я думаю, что вы не совсем бесполезны, как мастер». Санни улыбнулся краешком рта. «Это ваш способ сказать спасибо?» Бет опустила глаза, но затем ответила с неожиданной искренностью: «Да, то есть спасибо, от меня и всех остальных ученых. Если бы не вы, профессор, мог бы». Он молча разглядывал черные волны. «Не стоит меня благодарить. Если бы я хорошо выполнял свою работу, этого бы не случилось. Я был небрежен». Молодая женщина внезапно усмехнулась, разрушив мрачное настроение. «Боже, как здорово! Вы очень самоуверены, не так ли, мастер Санлис?» Санни просто усмехнулась. «Естественно, каким же еще мне быть?» Бет вздохнула. «И все же вы тоже человек. Пробужденные часто забывают об этом факте, так что не будьте слишком строги к себе. Просто сохраняйте жизнь профессору. Этого достаточно». Он кивнул. «Таков план». С этими словами она задержалась на несколько мгновений, а затем оставила его одного. Санни вглядывался вдаль, представляя себе грозный силуэт линкора, появляющийся на горизонте. «Когда я выберусь из этого места, я буду спать целую неделю напролет. Аркх, нет, не думай о сне, сне, сне». Он скривился, потом дал себе пощечину и повернулся. Пора было пойти и налить себе чашечку крепкого, горького кофе. На следующее утро, которая ничем не отличалась от вчерашнего, к носорогу подошла знакомая фигура. Санни, сидевший на крыше и возившийся с пластырем-стимулятором, посмотрел вниз и поднял бровь. «Верн, что-то случилось?» Высокий вознесенный поднял голову и несколько мгновений молчал. Под его спокойными, усталыми глазами появились темные круги. «Да, кое-что произошло». Санни нахмурился, внезапно почувствовав беспокойство. «Ну и что же?» Верн вздохнул. «Один из моих солдат пропал. Пропавший солдат исчез из жилого помещения среди ночи. Его отсутствие заметили утром, когда он не вышел на свой пост. Он был одним из сотни пробужденных местного гарнизона, опытным воином, готовившимся стать офицером. Опоздания были не в его характере». Пока Санни и Верн шли к зданию, где жил солдат, вокруг царила напряженная атмосфера. Санни задавал очевидные вопросы. «Вы обыскали весь объект?» Второй мастер кивнул. «Да, все помещения, в которые он мог войти. Нет никаких следов». Санни нахмурился. «Люди не могли просто так раствориться в воздухе, ну, обычно не могли, особенно если никто этого не заметил. А что насчет камер наблюдения? Они что-нибудь записали?» Верн скрипнул зубами, затем покачал головой. «Большая часть системы наблюдения вышла из строя во время снежной бури. То немногое, что осталось, практически бесполезно из-за помех, создаваемых вратами падальщиков. Нет никаких записей, которые мы могли бы использовать». Они прибыли в казарму и направились в личную комнату пропавшего солдата, перед которой уже толпились несколько пробужденных с обеспокоенными выражениями на лицах. Войдя внутрь, Санни почувствовал, что его тревога усиливается, потому что там не было ничего. Ничего в маленькой комнате не говорило о том, что здесь что-то произошло. Не было ни следов борьбы, ни капель крови, ни необычных запахов, витавших в воздухе. Даже обладая особым зрением и неестественной интуицией, он не мог заметить ничего необычного. Тем не менее, Санни старался изучить каждую мелочь, используя как зрение, так и чувство тени. Он послал свои тени прочесать помещение, но безрезультатно. Солдат действительно каким-то образом растворился в воздухе. Через некоторое время Санни посмотрел на Верна и задал немного неловкий вопрос. Может быть, он дезертировал? Верн тупо уставился на него. Куда бы он пошел? Санни кивнул. Даже если кто-то сошел с ума и решил сбежать с удаленной станции, бежать ему было некуда. Другой мастер тем временем стиснул зубы. «Я надеялся, что вы сможете заметить что-то, что я упустил. Вы что-нибудь нашли?» Санни некоторое время молчал. В конце концов, он устало вздохнул и покачал головой. «Нет, ничего». Глава 889. Без следа. Пробудившийся воин просто исчез. Весь объект был прочесан как солдатами гарнизона, так и тенями Санни, но никаких следов его пребывания обнаружено не было. Верн даже принял решение открыть купол старой обсерватории. Однако внутри оказалось лишь старое оборудование, темнота и пыль. Тогда Санни отправил своих теней прочесать прибрежную равнину за пределами крепости в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку. Однако ничего не нашел. Чувство тревоги и предчувствия распространилось по изолированной крепости. Пока люди собирались вместе, чтобы снять напряжение, Санни, Верн и профессор Абель собрались в центре безопасности для экстренного обсуждения. Однако никто из них не горел желанием говорить первым. Им просто нечего было сказать. В конце концов, Санни со вздохом потер лицо. «Ну, есть только три варианта, верно?» Верн мрачно посмотрел на него. «И какие же?» Санни на мгновение заколебался. Во-первых, он мог действительно дезертировать. Суровый мастер просто покачал головой. В этом жесте не было враждебности или защиты, поскольку Верн был не из тех лидеров, которые не уверены в своих людях или в себе. В нем не было той хрупкой гордости, из-за которой это заявление могло бы показаться оскорбительным. Это маловероятно. Я очень хорошо знаю этого пробужденного. Он был крепким мужчиной. Санни пожал плечами. Тем не менее, это был бы самый лучший исход. Два других варианта гораздо более проблематичны. На его лице появилась усталая гримаса. Второй вариант заключается в том, что он был убит, по каким-либо причинам, другим человеком, находящимся на Ло-49. Убийца впоследствии избавился от тела и убрал следы преступления. Учитывая, что обычному человеку нелегко убить пробужденного, наиболее вероятным подозреваемым может быть один из ваших людей, Верн. Профессор Абель тяжело вздохнул. «Конечно, вы же не думаете, что один из этих храбрых солдат...» Санни посмотрел на него с мрачным выражением лица. «Я просто размышляю о том, что могло произойти. Однако не стоит заблуждаться. Мы, пробужденные, всегда находимся всего в одном шаге от превращения в монстров. При том давлении, которое Антарктида оказывает на людей, многие неизбежно начнут ломаться. В любом случае, мы должны обратить внимание на тех пробужденных, у которых есть аспекты, подходящие для избавления от улик. Верн, вы лучше всех знаете своих солдат, поэтому эта задача будет возложена на вас». Верн поджал губы, но затем молча кивнул. «А как насчет последнего варианта?» Санни задержался на несколько мгновений. «Возможно, на объект проникло кошмарное существо и сейчас прячется где-то в этих стенах. Учитывая, что нам не удалось обнаружить никаких следов, оно должно быть либо очень сильным, либо очень неуловимым, либо и тем, и другим. Поскольку я, лучший разведчик среди нас, исследовать эту возможность будет моей задачей». Верн некоторое время молчал, затем мрачно сказал: «Похоже на план. Однако что будет, если никто из нас ничего не обнаружит?» Санни посмотрел на него. Его глаза были полны тьмы. «Тогда нам остается только ждать прибытия Ариадны и надеяться, что никто больше не исчезнет. Судя по последней связи с внешним миром, она доберется до нас самое раннее через 4 дня, самое позднее – через 11. Конечно, мы сможем продержаться столько времени». Пока он говорил, настойчивый шум зова продолжал царапать, давить, просачиваться в его сознание. Верн на мгновение закрыл глаза. «Значит, так и поступим». Верн начал исследовать своих солдат, а Санни в это время снова забрался на вершину носорога и послал свои тени исследовать Ло-49, уже в третий раз за этот день. Надежды найти что-либо было мало, но мысль о том, что где-то в пределах крепости прячется неуловимый, жуткий ужас, который только и ждет, чтобы схватить свою очередную жертву, не позволяла ему бездействовать. По крайней мере, теперь ему было чем заняться. Люди, запертые в помещении, и так были напряжены и измучены, но с появлением новой, неизвестной угрозы, нависшей где-то совсем рядом, их настроение стало еще более мрачным и неустойчивым. Большинство пока держалось благодаря надежде на скорое прибытие Ариадны. Санни знал, что такое надежда и как она важна в подобных ситуациях. Пока продолжались поиски, в действие вступили новые протоколы безопасности. Обычным людям запрещалось оставаться в одиночестве, была введена система взаимной ответственности, чтобы никто не поддался первому кошмару неожиданно. Жилые помещения оснащались дополнительными датчиками и замками сигнализации, пробужденные получали мощные стимуляторы для поддержания бодрствования и т.д. Многие солдаты были сняты со стен, чтобы усилить внутренние патрули и следить за соблюдением протоколов. Устоявшихся традиций по преодолению подобных кризисов не существовало, поскольку цепь кошмаров изменила правила игры. Будучи отрезанным от командования армии, Верн был вынужден самостоятельно придумывать дополнительные меры. К счастью, профессор Абель смог помочь. У старика сохранились воспоминания о катастрофическом нисхождении заклинания и о том, как первое поколение справлялось с подобными проблемами. Изолированная от внешнего мира и окруженная неизвестным количеством активных врат, Ло-49 держалась изо всех сил. Но достаточно ли хорошо, Санни не знал. Черт возьми. К своему разочарованию, он так и не смог найти никаких доказательств того, что где-то в поселении прячется неизвестное кошмарное существо. Его тени исследовали каждый уголок крепости, как над, так и под землей, а также многие километры заснеженной прибрежной равнины за стенами. Но все было безрезультатно. То ли мерзость была слишком хитра, то ли обладала поистине страшными силами, то ли ее просто не существовало. Верну тоже ничего не удалось обнаружить. В какой-то момент Санни обнаружил, что изучает место, где его когорта и гарнизон Ло-49 разгромили падальщиков. Две его тени обнюхивали поле боя, одна изучала дальние врата, а другая следила за профессором Абелем. Может быть, тот солдат действительно просто сбежал. Я осмотрел все вокруг, но нет никаких следов. Он почти готов был поверить в эту версию. В этот момент к носорогу подошла высокая фигура. Санни, дрожа от холода, подошел к краю крыши Птра и посмотрел вниз на Верна, испытывая чувство дежавю. Его сердце внезапно опустилось. Что случилось? Верн уставился на него с отстраненным выражением лица. Спустя несколько долгих мгновений он открыл рот и ровным голосом произнес. Исчезли еще три человека. Глава 890. Взаимная ответственность. Исчезли еще три человека, и не было найдено ни одной новой улики. На этот раз исчезнувшие не были пробужденными. Один из них был обычным солдатом, другой – ученым, третий – гражданским персоналом. У них не было ничего общего, никакой нити, связывающей их вместе или с первой жертвой. Все трое исчезли в разных местах, и в последний раз их видели в разное время. Санни и Верн молча обследовали их жилые помещения, места, где они часто бывали в поселении, и их последние известные местонахождения. Они ничего не нашли. В процессе работы оба становились все более и более мрачными. В какой-то момент Санни бросил подозрительный взгляд на другого мастера. Что он на самом деле знал о Верне? Верн был местным жителем Антарктиды, кадровым военным с блестящим послужным списком, грамотным бойцом, лидером, которого любили и уважали его подчиненные. Его аспект был связан с переносом тепла и физическим увеличением. Не совсем то, что можно было использовать для избавления от тел, но, опять же, кто сказал, что это нужно делать с помощью способности аспекта? Почти в то же самое время Верн вдруг посмотрел на Санни со своим обычным стоическим выражением лица. Однако взгляд его был холодным и тяжелым. «Я слышал, что у вас есть пространственное воспоминание». Санни мрачно посмотрел на него. «И что с того, что оно у меня есть?» Верн выдержал его взгляд несколько долгих мгновений, затем со вздохом отвернулся. «Это нехорошо». Санни был вынужден согласиться. «Если эти двое уже стали настолько параноиками, что подозревают друг друга, то остальные обитатели объекта должны быть на взводе. Немного бдительности никогда не помешает, но если учесть, что люди и так испытывают давление, то одно дополнительное бремя может стать искрой, способной привести к мощному взрыву». Он вздохнул. «Мы должны быть готовы к принятию мер». Верн бросил на него косой взгляд. «Каких мер?» Санни смотрел на него спокойно или даже холодно. Он так устал. «Любых, лишь бы они работали». Другой мастер некоторое время молчал. «Любых, лишь бы они работали». Другой мастер некоторое время молчал. «Я уверен в своих людях. Даже измотанные и лишенные сна, они останутся дисциплинированными. А вот гражданские, с ними могут возникнуть проблемы. Однако лучший способ решить эту проблему – не допустить ее возникновения. Для этого нам нужно понять, что происходит, и предотвратить исчезновение новых людей. Санни на несколько мгновений задержался. В конце концов, он пожал плечами. Да будем надеяться, что так и будет. С этими словами они перешли к следующему пункту повестки дня – опросу свидетелей. Возможно, свидетели – это не то слово. На этот раз все три жертвы были обычными людьми. Это означало, что по обновленным протоколам безопасности, разработанным Верном, им был назначен напарник. Они не должны были оставаться в одиночестве ни на минуту, не говоря уже о том, чтобы исчезнуть бесследно. И все же они это сделали. Допросы не выявили ничего существенного. Партнеры по взаимной ответственности трех жертв сообщили одно и то же. Исчезнувшие были с ними в течение всего дня, но в какой-то момент исчезли, оставшись совершенно незамеченными. Ученые и сотрудник исчезли к тому времени, когда их партнеры проснулись, а солдат, похоже, исчез в тот момент, когда его товарищ отвернулся, чтобы заняться обслуживанием одной из настенных турелей. Только после того, как оставшийся солдат сообщил об отсутствии своего напарника, было обнаружено, что пропали еще два человека. До исчезновения никто из троих жертв не вел себя странно и не проявлял никакого дискомфорта. Санни и Верну просто ни за что было зацепиться, ни за что было потянуть ниточку, чтобы разгадать эту тайну. Их настроение становилось все мрачнее и мрачнее. Пока они опрашивали свидетелей, в поселении произошло две смерти. Среди них был ученый, который за день до этого сообщил о симптомах заражения заклинанием. Его поместили в охраняемую палату медицинского центра объекта, и он тихо скончался во сне. Несколько пробужденных, наблюдавших за ситуацией, расправились с кошмарным существом, в которое превратился мертвый ученый, предотвратив повторение бойни в безопасной палате. Другой сотрудник, который так боялся уснуть, что украл из того же медицинского центра партию военных стимуляторов. В результате стимуляторы, разработанные для пробужденных солдат, оказали слишком большую нагрузку на его организм. Мужчина потерял сознание и быстро скончался от острой сердечной недостаточности на глазах у десятков перепуганных гражданских. Сообщение о смерти Санни и Верн получили сразу после окончания безрезультатных допросов. В пустой комнате, где остались только они двое, воцарилась тяжелая тишина. В конце концов Верн стиснул зубы. Как-то стало уж слишком душно, не правда ли? Местный мастер выглядел усталым, но все еще оставался спокойным и решительным. Санни откинулся на спинку кресла, устало подумав о мягкой постели, которая ждала его внутри носорога. Да, мало что может быть более удушающим, чем бессилие, но к этому привыкаешь. Верн поморщился. Если мы вдвоем чувствуем себя бессильными, то что же чувствуют остальные? Он немного помолчал, а затем спросил. 3 дня. Именно через это время прибудет корабль, верно? Санни молча покачал головой. Не ждите, что Ариадна прибудет при первой же возможности. Морская навигация – дело непростое. Лучше рассчитывать на худшее. Вскоре Верн сделал объявление, в котором еще раз подчеркнул важность обновленных мер безопасности и приказал всему персоналу Ло-49 следовать им в точности, а также ввел более строгие меры взаимной ответственности. Люди были вынуждены всегда находиться в группах, отмечать свои приходы и уходы в специальных журналах, делить тесные жилые помещения и ограничиваться теми зонами поселения, которые относились к их прямым обязанностям. Они даже не могли самостоятельно посещать туалет. Большему числу воинов приходилось покидать свои посты на стенах крепости, чтобы насытить график патрулирования и стоять на страже внутри зданий. Все пробужденные, обладающие аспектами, пригодными для разведки, были привлечены к работе по наблюдению за внутренними помещениями поселения. Сам Верн следил за тем, что еще оставалось от системы наблюдения. Тини и Санни не дежурили в ключевых точках Ло-49, но, несмотря на все это, в течение следующего дня пропали еще 6 человек. Глава 891. Усталость. 6 человек исчезли. Следов по-прежнему не было. Казалось, что убийца, кем бы или чем бы он ни был, все равно, был ли человек один или в группе. Система взаимной ответственности не работала. Все были напуганы. На следующий день исчезли 7 человек. 4 из них были опытными пробужденными, одними из лучших солдат Верна. Остальные 3 были учеными. В тот же день еще двое обычных людей поддались заклинанию. Один из них умер и был уничтожен, другой все еще боролся где-то там, в первом кошмаре. Возможно, этот человек вскоре станет спящим. Через день после этого исчезли 12 человек. Никаких улик не было найдено, а страх продолжал распространяться по объекту как чума. Он еще не перерос в панику, но обитатели Ло-49 уже начали проявлять беспокойство, оказавшись в удушающей атмосфере страха, усталости и сомнений. Санни очень хотелось спать, и вот наступил день, когда Ариадна могла прибыть. Люди немного приободрились от волнения, но Санни не разделял их энтузиазма. Он ожидал, что спасение придет к ним не раньше, чем через неделю. За неделю могло произойти многое. Ариадна не прибыла, зато появилась орда кошмарных существ, спустившаяся с гор. Похоже, дела на севере шли не очень хорошо, раз такой большой стае мерзостей позволили собраться и свободно передвигаться. Что вообще делала армия? Оказавшись на краю света, они не могли этого знать. Битва была долгой и ожесточенной, но закончилась решительной победой. Уставшие солдаты отступили в крепость, даже не потрудившись сжечь трупы. Все равно их скоро засыплет снегом. Все чувствовали нарастающую усталость. Обычный человек, пробивавшийся сквозь первый кошмар, проснулся спящим. На следующий день этот спящий исчез вместе с 14 другими людьми. Врата падальщиков выпустили новую волну мерзостей. Их было всего несколько, поэтому Санни сам расправился с кошмарными существами, прежде чем кто-либо еще успел подоспеть. На обратном пути он заметил, что у многих туш, лежащих под тонким покровом свежевыпавшего снега, не хватает больших кусков плоти. Санни слишком устал, чтобы беспокоиться об этом. «Я должен поспать, мне ведь никто не мешает уснуть. На самом деле, бодрствовать вредно. Я буду лучше соображать, если отдохну». Но это было не так. Несмотря на усталость, ум Санни, казалось, стал только острее. Он немного утратил способность ориентироваться в ситуации и скорость реакции, но теперь мог спокойно сосредоточиться на чем-то одном. Кроме того, он был чрезвычайно спокоен, как будто ему не хватало энергии для того, чтобы испытывать тревогу или волнение. Его сознание было ясным. Вечером Санни стоял на южной стене крепости и смотрел на волнистый черный океан. Холодные волны с шелестом набегали на каменные просторы пляжа, неся с собой куски льда. Завывал ветер, а на темном небе сияла полная луна, окруженная неземным малым полярным сиянием. Где-то там, вдали, освещенная той же луной, находилась Ариадна. Через некоторое время на стену взобралась грузная фигура и подошла к нему. Дорн выглядел таким же усталым, как и все остальные. Однако, казалось, этот огромный человек держался сравнительно неплохо. Санни повернулся и посмотрел на него. «Капитан, у меня есть идея. Могу я поделиться ею?» Тот молча кивнул. Дорн колебался несколько мгновений, а затем сказал: «Ну, это касается тел. К настоящему времени мы исследовали каждый миллиметр этого объекта. Мы также тщательно обыскали прибрежную равнину. Вы, наверное, прочесали все это бесчисленное количество раз, и все равно мы не нашли ни одной капли крови. Кажется, что мы искали везде, но на самом деле есть одно место, где мы не искали. Раз тел больше нигде нет, значит, они должны быть в этом месте в воде. Это единственный логический вывод». Крупный мужчина облокотился на край стены. Черные волны продолжали колыхаться, не обращая внимания на его слова. Непостижимый океан оставался неизменным. Санни некоторое время молчал, а затем кивнул. «Да, я тоже так думаю. Поэтому я буду внимательно следить за пляжем». Где-то на базе одна из его теней совершала свой обычный патруль. Проскочив мимо комнаты отдыха персонала, она заметила Ластера, который сидел на диване со стекленевшим взглядом. Казалось, молодой человек вот-вот задремлет. Тень на мгновение стала осязаемой и посмотрела на него с презрительным упреком. Затем она ударила его по лицу и исчезла. Ластер вскочил на ноги и в шоке огляделся по сторонам. «Что? Кто? Что? Ай, больно!» Вернувшись на стену, на лице Санни появилась бледная улыбка. «Дорн, этот протокол о взаимной ответственности. Вы, ребята, тоже начинаете следовать ему. Составьте пары и следите друг за другом». Дорн кивнул, задержался на несколько мгновений, а затем ушел. Санни продолжал смотреть на океан. Это не имеет смысла. Даже если убийца избавляется от тел, бросая их в воду, кто-то должен был что-то заметить. Уже десятки людей исчезли. Все это очень странно. Пока он размышлял, на стену поднялись еще два человека. Один из них был пробудившимся солдатом, а другой – ученым. Санни обернулся и посмотрел на них с растерянным выражением лица. Поскольку он стоял близко к лестнице, новоприбывшим не оставалось ничего другого, как столкнуться с ним. Несколько секунд Санни оставался неподвижным, а затем сделал шаг назад, чтобы уступить дорогу. Пробужденные ученые спокойно подошли к краю стены, забрались на нее и спрыгнули вниз. Один из них приземлился удачно, но второй ударился о камни и беззвучно упал. Послышался тревожный звук ломающихся костей, разносимый ветром. Санни потер лицо и продолжил смотреть на океан. Пробужденный шел к волнам, а ученый полз. В результате ледяная вода достигла его коленей, потом пояса, потом груди. Наконец, пробужденный исчез под волнистой черной поверхностью и утонул. В это время ученый прополз достаточно далеко, чтобы добраться до края воды. Его фигура тоже беззвучно растворилась в холодных волнах. От них двоих ничего не осталось. Стоя на стене, Санни спокойно смотрел на океан. «Хах, о чем я думал? Ах, да странно, что никто ничего не видел. Как же тела выбрасывают в океан, чтобы никто не заметил?» Он не знал. Может быть, его теория ошибочна, и убийца не использовал воду, чтобы спрятать трупы. Вода, она, безусловно, выглядела привлекательно. Внезапно Санни почувствовал странное желание искупаться. Мгновение спустя он вздрогнул. «Искупаться? Я что, спятил? Кто купается в ледяной воде, зимой, в Антарктиде?» Покачав головой, Санни продолжил наблюдать за пляжем, пока он не заметил ничего подозрительного, но если он будет сохранять бдительность, то наверняка скоро что-нибудь обнаружит. Глава 892. Тщетность. Два дня Санни оставался на южной стене, молча глядя на океан. За это время исчезли 36 человек. Некоторые из них были пробужденными, а некоторые – обычными людьми. Несмотря на все более драконовские меры 30 безопасности, Верну не удалось предотвратить исчезновение. Все было тщетно и глубоко, жутко пугающе. В какой-то момент суровый мастер пришел поговорить с Санни, но ушел еще более разочарованным, чем был до этого. Крепость выдержала очередную атаку скоротечного роя кошмарных существ. Как и в прошлый раз, она пришла с севера. На этот раз Санни не стал участвовать в сражении, предпочитая оставаться на месте. Потери были невелики. Пробужденные солдаты были измотаны, пробыв в сознании больше недели. Стимулирующие пластыри постепенно теряли свою эффективность. Состояние обычных солдат было лучше, но гораздо более тревожным. Все они опасались заклинания кошмара. Гражданские были одновременно измотаны и напуганы. Они не были обучены выдерживать подобные нагрузки, и, казалось бы, непостижимая природа исчезновений подталкивала их к панике. Если бы не чувство порядка, установленное и поддерживаемое протоколами Верна, и не надежда на скорое прибытие Ориданы, они бы уже полностью сломались. Спасательный корабль должен был прибыть через 3-4 дня. Санни молча смотрел на воду, погрузившись в раздумья. Услышав легкие шаги, он посмотрел в сторону и увидел Бет, которая, дрожа от холода, приближалась к нему. «Здравствуйте, мастер Санлис!» Он нахмурился. «Здравствуйте!» Девушка некоторое время молча смотрела на него, затем стиснула зубы. «Что вы делаете? Вы уже несколько дней торчите на этой стене. Вы даже проигнорировали последнее нападение». Санни слегка наклонил голову. Когда он ответил, его голос прозвучал немного странно. «Я веду расследование». Бет в недоумении уставилась на него. «Вы ничего не делаете и ожидаете, что я поверю, что все это – часть расследования. Пожалуйста». «И вы, и Верн оказались совершенно бесполезными. Столько людей пропало, а вы оба не смогли найти ни малейшей зацепки». В этот момент на стене появилось еще одно лицо. Это была зрелая женщина в белом лабораторном халате со спокойным выражением лица. Оба они посторонились, чтобы пропустить ее, не обращая внимания на то, что женщина бесшумно взобралась на выступ и спрыгнула вниз. В ее глазах отражалась волнистая темнота океана. Санни слегка нахмурился, услышав звук удара тела о камни внизу, и покачал головой, мгновенно забыв об этом. «Верьте во что хотите». Бет немного поглядела на него, затем вздохнула и отвернулась. «Простите, в любом случае, это не имеет значения. Мы просто должны продержаться еще несколько дней, пока не придет помощь. Но вы обещали защищать профессора, и все же вы оставили его одного отсиживаться за стенами. Это неприемлемо. Боже, какой же преданной она может быть. Профессор то, профессор все. Неужели эта девчонка не может хоть раз подумать о себе? Она тоже в опасности». Он закатил глаза. «Кто сказал, что я оставил его одного? Бет, я наблюдал за профессором Абелем и за вами 24 часа в сутки, каждый день, с тех пор, как началась вся эта заварушка. Она моргнула. Что, как? Санни насмешливо хмыкнул. Моя первая специальность – разведчик. Куда бы ни направились мои тени, мой взгляд следует за ними. Одна из них следила за профессором, так что как, по-вашему, я смог так быстро добраться до убежища, когда на вас напали? Бет некоторое время смотрела на него. Затем, внезапно, ее щеки покраснели. Да 24 часа в сутки, какой же вы подонок. Санни провел ладонью по лицу. Боги, успокойтесь. Неужели вы думаете, что у меня есть время шпионить за обычными девушками, пока происходит все это дерьмо? Суть в том, что профессор Абель находится в полной безопасности, настолько, насколько я могу ему обеспечить. В этот момент еще один человек взобрался на вершину стены и спрыгнул вниз. Ни один из них не удостоил их взглядом, хотя Санни, казалось, слегка вздрогнул. Бет открыла рот, чтобы что-то сказать, потом снова закрыла. После долгой паузы она, наконец, выдавила из себя несколько слов. «Ну хорошо, тогда я, пожалуй, пойду». Санни кивнул. «Хорошо». Затем он вдруг окликнул ее. «Постойте, вы ведь знаете моих солдат, там есть один большой парень по имени Дорн, не могли бы вы попросить его прийти сюда?» Бет нахмурилась, затем кивнула и торопливо пошла прочь, надеясь как можно скорее укрыться от холода. Санни вздохнул. Вскоре появился Дорн. Поняв, что нужно его капитану, он исчез и через некоторое время вернулся с записывающим оборудованием. Эти камеры были немного староваты, но именно это делало их более надежными, чем более современные. Вместе они установили камеры на стене и уставились на экран терминала, к которому было подключено записывающее оборудование. Прошел еще один день. 20 человек исчезли. Их исчезновение было легко зафиксировано камерами, но Санни и Дорн, изучая записи, не заметили в них ничего странного. Один из пробужденных солдат верно упал в обморок, а может быть, просто задремал, стоя на посту. Хотя вероятность того, что его якорь оборвется, была невелика, именно это и произошло. Солдат не вернулся из царства снов ни через 8, ни через 16 часов. Через некоторое время в его теле произошли почти незаметные, но жуткие и пугающие изменения. Он стал пустым. Его тело поместили в закрытую комнату медицинского центра. Несколько человек из числа гражданского персонала ввязались в жестокую драку, но их растащили дозорные, изолировали и вкололи успокоительные препараты. Бродячее кошмарное существо, забредшее в крепость, было разорвано на части ливнем пуль. Громовой шум стреляющих турелей заставил вздрогнуть всех, кто находился внутри объекта. Прошел еще один день. 22 человека исчезли. Луна скрылась, но Санни и Дорн по-прежнему находились на стене, откуда открывался вид на океан. Санни смотрел на темные волны, потом на экран, на который поступала информация с камер, потом снова на холодную черную воду. Наконец, он почесал затылок, вытащил из терминала запоминающее устройство и повернулся к Дорну. «Мы закончили. Пойдем». Не дожидаясь ответа, он развернулся и направился в сторону центра безопасности. Пока Санни шел по поселению, многие люди смотрели на него. Некоторые из них выглядели испуганными, некоторые – злыми. Некоторые просто оцепенели. Все были измотаны. Прибыв в центр безопасности, Санни обнаружил Верна и профессора Абеля, которые сидели молча с мрачным, усталым выражением на лицах. Старик выглядел еще более хрупким и дряхлым, чем обычно. Санни положил на стол перед ними накопитель памяти. Верн некоторое время смотрел на него, затем поднял глаза. «Зачем вы здесь?» Санни сел и потер руки, чтобы согреть их. На его губах появилась мрачная зловещая улыбка. «Мое расследование окончено. Я знаю, почему люди исчезают». Глава 893. Отрицательное пространство. Верный профессор Абель вдруг очень сосредоточились на его словах. Даже Дорн, который последние два дня провел на стене вместе с Санни, казалось, стряхнул с себя усталость и внимательно слушал слова своего капитана. Санни на мгновение прикрыл глаза. «Когда исчезла первая жертва, я сказал, что возможны только три варианта. Что он дезертировал, что его убил другой человек и что на объект проникло кошмарное существо. Что ж, я ошибался. Ни одна из этих теорий не была верной, хотя третья была наиболее близка к истине». Он вздохнул. «Кошмарное существо действительно существует, только оно не в крепости». Верн нахмурился, глядя на него с мрачным выражением. «Что вы имеете в виду?» Санни немного помедлил, прежде чем ответить. Ответ почти очевиден, если принять во внимание две вещи, а затем сложить их вместе. Во-первых, тела. Люди не исчезают бесследно, и все же нам не удалось ничего найти, ни в Ло-49, ни на прибрежной равнине за стеной. Итак, самый очевидный ответ. Тела уносят туда, где мы не можем их найти в воду. В конце концов, там целый океан. Верн хотел что-то сказать, но в итоге промолчал, ожидая, когда Санни продолжит. Санни кивнул. Во-вторых, зов. Его сила существенно изменилась в тот день, когда мы сражались с падальщиками. Слишком резкое изменение, чтобы его могли произвести одни врата, тем более такие не впечатляющие, как эти. Помню, я был уверен, что их двое, по крайней мере, до того, как исследовал равнину и нашел только одни. Я даже сказал, что нам повезло. Он на мгновение уставился на них, а затем покачал головой. Однако нам не повезло. И действительно, были еще одни врата более мощные, чем врата падальщиков, которые мы очистили. Мы просто не нашли их. Профессор Абель, похоже, не понял его рассуждений. Этого и следовало ожидать, учитывая, что старик сам не сталкивался с зовом. А вот Верн наконец-то на его лице появился намек на понимание. Вторые врата вода, вы думаете, что есть еще одни врата, которые открылись под водой? Санни кивнул. Я более или менее уверен, что это так. И это причина, по которой исчезают люди. Верн покачал головой. Это не совсем все объясняет. Да, мы сняли много солдат со стен, чтобы усилить внутреннее патрулирование, но за океаном по-прежнему наблюдают. Ничто не смогло бы выползти из-под волн, схватить людей внутри объекта и незаметно утащить их обратно в воду. Санни мрачно улыбнулся. Я как раз собирался перейти к этому. Он устало потер глаза. Верно, мы все находимся под воздействием чар разума. Вот почему никто ничего не заметил. Профессор Абель, Верн и Дорн смотрели на него с замешательством. Наконец, старик спросил. Мастер Санлис, может быть, у вас есть доказательства, подтверждающие вашу теорию? Санни просто покачал головой. Нет, но в этом-то и дело. Именно отсутствие доказательств подтверждает мою теорию. Каким бы неуловимым, коварным и могущественным ни было кошмарное существо, мы должны были уже найти какую-то зацепку. Хотя охранное оборудование объекта почти не работает из-за помех, камеры должны были что-то зафиксировать. Строгие протоколы и система взаимной ответственности, внедренная Верном, должны были дать какой-то результат. Мои тени должны были найти какие-то следы, но ничего подобного не произошло, что просто невозможно. На месте, где должны были быть все результаты, образовалось большое отрицательное пространство. Однако из этого отрицательного пространства можно сделать определенные выводы. На его лице появилось мрачное выражение. Я хочу сказать, что следы на самом деле есть. Просто мы оказались не способны их понять. Нечто подобное уже случалось со мной однажды. Тогда я целый месяц был зачарован коварным кошмарным существом. Однако я совершенно не замечал его влияния, просто потому, что первым делом чары лишили меня способности осознавать его существование. Я убежден, что нечто подобное происходит сейчас и с каждым из нас. Санни мрачно посмотрел на Верна и профессора Абеля. Под поверхностью воды, где-то поблизости от этого объекта, находятся мощные врата. Врата привели в мир бодрствования ужасное кошмарное существо, которое использует манипуляцию сознанием, чтобы заманить людей в свою пасть и сделать других неспособными остановить его. В центре безопасности воцарилась неловкая тишина. Профессор Абель, казалось, смирился, а Верн, напротив, неожиданно воспрял духом. «Если это правда, тогда мы просто должны убить эту мерзость. Тогда все решится». В его глазах была надежда и решимость. Для воина наличие явного врага было привычным делом. Вздохнув, Санни покачал головой. «Нет, мы не сможем убить это кошмарное существо». Верн нахмурился. «Что? Почему?» Санни указал на мрачную сталь несокрушимой цепи, которую он носил с тех пор, как начали исчезать люди. Потому что это трансцендентный доспех третьего уровня. Одно из его зачарований обеспечивает владельцу высокую степень защиты от атак разума. И, тем не менее, я не был избавлен от воздействия чар разума. Вы понимаете, что это значит? Лицо Верна внезапно потемнело. Что атака кошмарного существа мощнее, чем защита ваших доспехов? Санни кивнул. Действительно, это означает, что оно, по крайней мере, относится к испорченному рангу. Я бы поставил на то, что это испорченный ужас. Никто из нас ему не ровня, особенно в воде. мы не сможем его убить. В этот момент профессор Абель наконец заговорил. Тогда что же нам делать? Санни некоторое время молчал, глядя на запоминающее устройство, лежавшее перед ним на столе. Наконец, он слегка сдвинулся с места и сказал: «Во-первых, мы разрушим чары разума». Глава 894. Холодные волны. План Санни был довольно прост. Поскольку ментальной защиты, которую давала несокрушимая цепь, было недостаточно, чтобы прорваться сквозь чары разума неизвестного ужаса, нужно было просто создать более надежную защиту. Конечно, он мог бы призвать святую, которая была абсолютно неуязвима для такого рода атак, если бы у него не было другого выхода, кроме как сразиться с мерзостью, которая, как подозревал Санни, была испорченным ужасом. Он бы так и поступил, но в данный момент он просто пытался понять, что и как именно происходит. Учитывая, что святая не сможет передать увиденное, он должен был сначала попробовать прорваться сквозь чары сам. Через несколько минут Верн вызвал своих пробужденных офицеров и поручил им простую задачу – передать Санни все воспоминания, которые могли бы хоть как-то защитить его от атак разума. Учитывая, что на объекте все еще находилось около 90 пробужденных, хотя бы пара из них должна была иметь в своем арсенале нечто подобное. Вскоре Санни обнаружил у себя несколько одолженных воспоминаний. На нем была надета несокрушимая цепь, которая была его лучшим инструментом для решения этой ситуации. На шее висел новый амулет, за спиной – странный плащ, а в руке он держал кремневый кинжал с рукояткой из обветренной кости. Этот кинжал принадлежал самому Верну, поэтому был особенно мощным. Сейчас в центре безопасности находилось много людей. Верн, профессор Абель и Бет, все шесть его солдат и несколько сонных пробужденных офицеров. Санни сидел перед экраном, держа в руках запоминающее устройство. Глубоко вздохнув, он обернул все четыре свои тени вокруг несокрушимой цепи и почувствовал, как ее мрачная сталь стала крепче, прочнее и мощнее. Затем он вставил запоминающее устройство в разъем терминала и обратился к хранящимся на нем записям. Все с нездоровым любопытством смотрели на видеозапись волнистого океана. Однако никто из присутствующих в центре безопасности не заметил в записи ничего особенного. Через некоторое время Бет неуверенно произнесла: «Я ничего не вижу». Однако, когда она посмотрела на Санни, на его бледном, усталом лице появилось мрачное выражение. Потому что, в отличие от остальных, Санни видел то, чего не мог заметить раньше. Для него запись показывала крайне мрачную реальность. То, что он увидел на экране, его взволновало, потрясло и обескуражило. Проклятие. По мере того, как запись продолжала воспроизводить меняющийся пейзаж беспросветного пляжа последних двух дней на повышенной скорости, Санни несколько раз без видимой причины замедлял ее до предела. С каждым разом выражение его лица становилось все более уродливым. Он, конечно, знал, что можно ожидать чего-то подобного. Однако наблюдать за тем, как он невозмутимо освобождает место для загипнотизированных жертв, а через мгновение забывает об их существовании, было очень тревожно. Санни был свидетелем того, как холодные волны поглощали десятки людей, и все же это был первый раз, когда его сознание смогло осознать этот факт. В этот момент чары были разрушены, и внезапно все подавленные воспоминания нахлынули на него. Санни вздрогнул. «Боже!» Заметив его сильную реакцию, Верн наклонился вперед. «Что это? Что вы видите? Что это за кошмарное существо? Как оно захватывает людей изнутри объекта?» Санни на мгновение замялся, а затем дрожащей рукой остановил запись. Он в замешательстве посмотрел на нее и сжал кулак, отчего дрожь прекратилась. Наконец, он тяжело вздохнул. «В основном я был прав. В этой крепости действительно есть некие чары разума, воздействующие на всех. Они делают нас равнодушными и неосведомленными о жертвах и следах, оставленных ими. Однако я не видел самого существа. Оно так и не появилось. Жертвы они просто сами уходили в океан и исчезали. Некоторые прямо у нас на глазах. Похоже, этот ублюдок каким-то образом управляет ими, чтобы они пришли к нему, а мы были слепы к их исчезновению». Верн скрипнул зубами. «Должен же быть способ остановить это». Санни долго колебался. «По моему опыту, единственный способ справиться с подобным существом – это убежать от него, пока есть возможность». Второй мастер с обидой покачал головой. Однако это негодование было направлено не на Санни, а на страшное существо, скрывающееся под волнами, на цепь кошмаров и на плачевное состояние мира бодрствования в целом. Покинуть Ло-49 сейчас было бы не иначе, как самоубийством. Мы не пройдем сотни километров по пересеченной местности живыми, не пройдем полчища кошмарных существ, рыскающих по этому району центральной Антарктиды, казалось бы, без сопротивления, не имея никакой информации о состоянии территории, отрезанной от командования армии. Его глаза стали холодными. Мы должны оставаться здесь и ждать прибытия Ариадны. Она должна быть здесь через 2 дня, а если нет, то достаточно скоро. Мы сможем пережить эту мерзость в течение 2 дней. Санни некоторое время смотрел на него, размышляя. Хотя находиться в такой близости от потенциального испорченного ужаса ему было крайне неприятно, он должен был признать, что слова Верна были разумны. Ариадна, действительно, была их лучшим шансом. Он вздохнул. «Так что же вы предлагаете делать все это время? Просто позволить этому ублюдку и дальше пожирать людей?» Верн скрестил руки и нахмурился. «Нет, теперь, когда мы знаем, что происходит, мы можем предотвратить исчезновение новых людей». Санни поднял бровь. «И как вы предлагаете нам это сделать?» Другой мастер посмотрел на него, глубоко задумавшись. Через несколько мгновений он спокойно сказал, «Ну, кто-то просто должен помешать жертвам прыгнуть в океан, верно?» На лице Санни появилась улыбка. Почему-то он уже знал, кто получит эту работу. Глава 895. Ловец в ночи. Санни был единственным, кто мог предотвратить безмолвное погружение новых людей в холодный океан. Даже если бы он вернул одолженные воспоминания и отдал несокрушимую цепь кому-то другому, тот не смог бы воспользоваться усилением 4 теней. Таким образом, чары разума останутся непоколебимыми. Если и было что-то хорошее в этой ситуации, так это то, что после того, как Санни избавился от чар, ему больше не нужно было поддерживать свою ментальную защиту на таком высоком уровне. Он как будто получил прививку от влияния неизвестного существа. По крайней мере, на данный момент, он вернул амулет, странный плащ и кремневый кинжал их владельцам. Одна тень продолжала следовать за профессором Абилем, а 3 другие на всякий случай оставались окутанными вокруг несокрушимой цепи. После этого все принялись за работу. Хотя Санни был единственным человеком, способным воспринимать зачарованных, это не означало, что никто другой не мог помочь предотвратить исчезновение других людей. Теперь, когда Верн знал, с чем именно они имеют дело, он мог подкорректировать протоколы безопасности крепости, чтобы врагу было сложнее утащить жертву. Солдаты получили новые инструкции, а весь персонал, не имеющий отношения к делу, был помещен в жилые помещения. Если бы они не могли выбраться, то, скорее всего, не смогли бы добраться до воды. А Санни тем временем, выйдя на темный пляж, он вздохнул, затем поставил замысловатый деревянный стул у самой кромки шелестящих волн и сел спиной к океану, лицом к стене крепости. Санни несколько мгновений поежился на холодном ветру, откинулся назад и неторопливо скрестил ноги. Как-то здесь прохладно, мир был темным, и единственными звуками, окружавшими его, были завывание ветра и непрекращающийся рокот волн. Сидеть спиной к океану было неприятно, особенно когда где-то под его беспросветной поверхностью прятался испорченный ужас. Единственное, что успокаивало Санни, это неподвижный силуэт святой, спрятавшийся в тени стены с боевым луком Морганы в руках. Но и тогда Санни было о чем беспокоиться. Сможет ли он помешать людям добраться до воды? Будут ли они сопротивляться или позволит вернуть себя в Ло-49? И самое главное, что будет делать ужас, если его источник питания внезапно прервется? Санни сомневался, что существо просто оставит их в покое. Оставалось только надеяться, что спасательный корабль прибудет до возможного возмездия и заберет их до того, как тварь успеет наложить свои чары на экипаж. Вздохнув, Санни выпустил тени и послал их вперед. Тени взобрались на стену и разошлись, заняв наблюдательные позиции в 3 разных местах. После этого оставалось только ждать и прислушиваться к шуму волн за спиной. Прошла минута, потом другая, потом еще несколько. Санни открыл принесенный с собой термос и налил себе чашку ароматного кофе. Потягивая его на лютом холоде, он продолжал ждать и делать вид, что океан его совершенно не волнует. Примерно через час на стене появилась человеческая фигура. Санни ударил себя по лицу, чтобы прогнать сонливость, затем поставил термос и встал. Один шаг через тень привел его к зачарованному человеку. Этот человек, он знал его. Это был один из пробужденных офицеров, командовавших местным гарнизоном. Обычно этот солдат был бодр и энергичен, даже после почти двухнедельного бодрствования, но сейчас на его лице было пустое выражение, и в его впалых глазах не было света. Санни встал между медленно идущим пробужденным и краем стены. На этот раз он не стал отступать в сторону, чтобы освободить место. Вместо этого он на мгновение замешкался, а затем положил руку на плечо солдата, останавливая его. Мужчина сделал еще несколько неловких шагов, не понимая, что идет на месте. Затем он прекратил движение и медленно повернул голову, глядя на Санни спокойными, стеклянными глазами. «Черт, жуть какая!» Санни открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент сильный удар отбросил его назад. Врезавшись в вал, он проломил его и кувырком слетел со стены, упав на камни далеко внизу в неприглядном виде. «Аргх, что за хрень?» Удар был намного, намного сильнее, чем мог бы нанести простой пробужденный. Даже без усиления своего тела тенью Санни был мастером. Кроме того, в его распоряжении было 4 ядра и море сущности. Почему же зачарованный офицер был так силен? Ругаясь, он медленно поднялся с земли. В это же время пробужденный приземлился на камни в нескольких шагах от него, немного покачался и продолжил движение к темным волнам. Поскольку Санни больше не преграждал ему путь, солдат не обращал на него внимания. «Не так быстро, говнюк!» Создав из тени длинную цепь, Санни сделал из нее петлю и бросил ее вперед, заманивая в ловушку загипнотизированного человека. Приняв во внимание неожиданную силу солдата, он добавил еще одну цепь и слабо усмехнулся. Хаем как в старые добрые времена. Воспоминание о том, как он набросил петлю из цепи на горного короля, было еще ярким и свежим в его памяти. Убедившись, что офицер верно обездвижен, Санни оттащил его назад, а затем взобрался на стену. Через несколько минут, слегка запыхавшись, он добрался до старой обсерватории и вошел внутрь. Там уже были построены первые несколько сдерживающих блоков, и рабочая бригада торопливо создавала новые. Они растерянно посмотрели на Санни, но потом быстро потеряли интерес, отвлекшись на чары разума. Не обращая внимания на рабочих, Санни подошел к ближайшему блоку, бросил загипнотизированного офицера внутрь и запер дверь. Даже для пробужденного побег из такой тюрьмы был невозможен. Мгновение спустя несколько яростных ударов обрушились на стены изолятора изнутри, заставив его содрогнуться. Однако, в конце концов, прочная конструкция выдержала. Поняв, что выбраться ему не удастся, зачарованный солдат подошел к углу, который был ближе всего к океану, прижался к нему и замер. Он просто стоял там, неподвижный, как статуя, ничего не делая. Санни медленно выдохнул. Что ж, неплохо. Он боялся, что зачарованные будут биться головой о стенки клетки, пытаясь дотянуться до океана, даже если это невозможно. Ох, мастер Санлис, когда вы успели? Теперь, когда он не держал солдата, рабочие наконец-то заметили его присутствие. Они уставились на Санни удивленными глазами. Он пару раз моргнул, а затем улыбнулся. Продолжайте, я просто прохожу мимо. В этот момент его тень заметила, что на стену забрался еще один человек. Санни вздохнул, задержался на мгновение, а затем снова шагнул сквозь тень. Глава 896. Препятствие. Санни казалось, что он сходит с ума. Он устал, ему не хватало сна и было холодно. Он застрял в крепости на отдаленном континенте, построенной вокруг жуткой заброшенной обсерватории. Крепость осаждал неведомый ужас из глубин, и он был единственным человеком, которому удалось вырваться из его лап. Но самое странное во всем этом было то, что Санни иногда становился невидимым. Каждый раз, когда он захватывал и тащил одну из жертв в изолятор, построенный внутри старой обсерватории, все в поселении делали вид, что его не существует. Нет, не совсем невидимые люди могли его видеть, но факт его существования, казалось, вытекал из их сознания почти сразу же после того, как он был там зарегистрирован. Пока Санни находился в присутствии одной из зачарованных жертв, жители Ло-49 смотрели на него, хмурились, а потом шли по своим делам, мгновенно забывая об увиденном. Это действительно нервировало. В изможденном состоянии Санни почувствовал глубокий иррациональный страх, что если так пойдет и дальше, то его забудут все и навсегда. Он подумал, не так ли чувствовал себя демон забвения. К счастью, странный эффект длился лишь до тех пор, пока Санни доставлял пленников в камеры. Как только он помещал их в изоляторы, его существование снова становилось нормальным. Ну насколько его существование вообще можно было назвать нормальным? За первый день службы Санни сразился, покорил и заключил в тюрьму 29 человек. Его мышцы болели, а доспехи намокли от долгого пребывания вблизи воды. Несмотря на все его усилия, и к его облегчению, ужас никак не отреагировал на внезапное препятствие, возникшее на пути его насыщения. По крайней мере, пока святая продолжала прятаться в тени высокой стены крепости, наблюдая за глубокими, темными, холодными водами океана. В полночь Санни доложил Верну о результатах своих усилий. Они вместе подошли к обсерватории, где второй мастер долго молчал. «Вы хотите сказать, что в этих камерах есть люди?» Санни боролся с зевком, не смог его подавить, а затем кивнул. «Да, около 30 человек». Верн минуту-другую смотрел на камеры, глубокомысленно нахмурившись, а затем озадаченно покачал головой. «Странно, хоть я и знаю, что они там есть, но ничего не вижу. Мне кажется, что камеры пустые». Санни немного запоздало отреагировал. «Ох, поверьте мне, они там. Они просто стоят возле южной стороны своих каморок и ничего не делают. По крайней мере, они смотрят на стены, а не на нас. Это было бы очень жутко». Верн посмотрел на него с мрачным весельем. «Думаю, вся эта ситуация и так достаточно жуткая». Затем он отвернулся от камеры и мрачным тоном спросил: «Есть какие-нибудь изменения в поведении ужаса?» Санни покачал головой. «Нет, по крайней мере, я этого не заметил». Верн на мгновение замолчал и вздохнул. «Хорошо, тогда продолжайте. Скоро должна прибыть Ариадна, так что мы просто должны еще немного потерпеть». Так Санни продолжил выполнять свое жуткое задание. Он ждал у воды, ловил людей, пытавшихся утопиться в океане, и запирал их в камерах, страдая от своей невидимости. Чертовски холодно. Он уже давно вызвал воспоминания Эльде и постоянно подпитывал его эссенцией, чтобы спастись от ледяного ветра. Так прошел еще один день. За этот день Санни спас от поглощения волнами 35 человек. Его умение создавать цепи из теней значительно улучшилось. За несколько минут до полуночи Санни сидел на стуле с пустым термосом в руке и смотрел на небо. Сегодня не было ни луны, ни полярного сияния. Только звезды мягко сияли над головой. Волны сегодня звучат по-другому. Он потер лицо, затем повернулся и с напряженным недоверием посмотрел на волнистую черную поверхность океана. В этот момент показалось, что в мире что-то изменилось. Санни нахмурился, но не успел он ничего предпринять, как на стене появилась еще одна фигура, заставившая его испустить долгий вздох. Сороковой он ускоряется. Юноша встал, готовый шагнуть сквозь тень и подчинить себе сороковую жертву, но в этой фигуре было что-то странное. Вместо того, чтобы двигаться к краю стены, как все остальные, она остановилась и подняла руку, как бы подавая ему сигнал. А, это был Квинтин. Санни, экономя силы, побежал вперед, затем слегка опустил тело и одним нечеловечески высоким прыжком взобрался на стену. Он приземлился на бетонную поверхность вала, прошел несколько шагов и, нахмурившись, посмотрел на Квинтина. «Что? Что случилось?» Благородный лекарь улыбнулся, в его глазах светилось волнение. «Капитан, обсерватория вы должны увидеть». Не теряя времени, Санни спрыгнул на крышу соседнего здания, а затем поспешил к белому куполу в центре поселения. Войдя внутрь, он сразу же услышал рой растерянных, испуганных и сердитых голосов.